шли сквозь эту бесконечность, где каждая система была словно отдельная сказка. Владения эльфов. Их планеты были обвиты зелеными лентами лесов, которые не угасли даже в космическом вакууме. Их корни тянутся в орбитальные башни, соединяя Землю и небо. Ранее в этих башнях жили маги-инженеры, вплетающие песни деревьев в ядра космических кораблей. Сами корабли, словно гигантские рыбы, что плывут по эфиру. Их обшивка была гладка, жива, на ощупь теплая, как кожа существа. Они дышали и лечили себя, если были ранены в бою. А на их палубах, в тенях, парящих садов, у алтарей из кристаллов сидели эльфы и настраивали свои арфы, чтобы сплести музыку маршрута. Пока не были разработаны специальные кристаллы, вычислители, что сами создавали нужную мелодию. Без музыки корабль не взлетит, ведь ему нужно направление, и лишь песня укажет путь. Чуть дальше располагались миры орков. Грубые, суровые, покрытые шахтами, где металл добывают не машинами, а собственными руками, закованные в броню экзоскелетов. Там грохочут кузни, которые слышны даже в космосе, будто планеты сами стучат молотами. Их корабли не знают изящества. Это черные громады, похожие на осколки астероидов, скрепленные рунными печатями. Они вооружены до зубов. На бортах сияют батареи пушек, в сердцах гремят заклятия ярости. Когда орочья армада выходит из эфирного шторма, звезды дрожат, а космос будто становится теснее. Но среди этих воинов есть и честь, клановые коды, уставы боевой чести, песни, что поются перед битвой. Их капитаны говорят громко, прямо, не прячут слов. И в этом своя суровая правда. А вот и станции гоблинов. Они не привязаны к планетам. Они странствуют, как кочевники, собирая в себе тысячи рынков. Это настоящие города-караваны, мерцающие вывесками, светящимся неоном и магическими глифами. На их улицах пахнет горячим маслом, пылью с далеких астероидов и специями, привезенными с планет, о которых никто даже не слышал. Гоблины продают все. Зачарованные монеты, меняющие вес, карты эфирных штормов, чье содержание не знает никто, кроме них самих. И даже куски памяти. Да-да, память можно купить, перелить в голову и стать кем-то другим, хотя бы на день. Их корабли быстрые, юркие, с хрипящими двигателями, что могут вырваться даже из ловушки черной дыры. Никто не знает, как они это делают. Никто не знает, и все хотят узнать. А дальше всех располагалась империя драконов. Их миры сияют, будто огромные факелы в темноте. Планеты раскалены магией, дворцы на орбитах сияют, как вторые солнца. Драконьи лорды правят из тронных зал, где потолки выложены золотыми пластинами, а стены переливаются жаром живого пламени. Их корабли — это храмы, несущие в сердцах двигатели, способные выжечь даже само пространство вокруг. Но драконы — не просто завоеватели, они считают себя хранителями равновесия. Их глаза древние, их память длинна. И когда они вмешиваются в дела других народов, это всегда выглядит как суд, тяжелый, беспощадный, окончательный. В далеком прошлом, где-то между всеми этими гигантами, существовали и люди. Существовали, пока не исчезли. Все. Это произошло тысячи лет назад. Их поселения были самые разные. В них имелись высокие башни из стекла и стали, где маги-ученые вели свои опыты и исследования. А рядом простые фермерские колонии, где пахло свежим хлебом и где магия использовалась лишь для того, чтобы вода текла в каналах, а в печах горело пламя. Люди сливали магию и технологии воедино, как опытный художник смешивал краски. Их корабли были не всегда красивы, не всегда надежны, но именно на них чаще всего садились те, кто шел в неизвестность. Люди не боялись странствий, и потому именно они чаще всего открывали новые звезды. Если идти дальше, сквозь этот космос, можно было увидеть, как на улицах разных миров живут простые существа. В эльфийских садах дети играют с шариками света, прыгающими из рук в руки. В орочьих и гномьих городах юные ученики-кузнецы высекают свои первые искры, а их наставники гордятся так, словно это первый металл Вселенной. На станциях гоблинов дети бегают по рынкам, ловя дронов рыб, которых продают торговцы. А в школах ученики чертят формулы, вплетая в них заклинания, чтобы заставить их ожить. Но все это только видимая сторона. В глубинах космоса, в забытых системах, висят древние артефакты, планеты-храмы, в которых живет шепот тех, кто создал этот мир. Сферы, что держат в себе первородную магию, от которой кровь закипает в жилах. Колонны света, тянущиеся сквозь пустоту, и каждый, кто видит их, понимает, они старше звезд. И за эти тайны все готовы бороться, даже если для этого придется превратить звезды в пепел. Огромный корабль орков медленно выплыл из эфирного шторма. Его корпус был шершавым, будто собран из обломков скал, спаянных молниями и заклятиями. Внутри грохот кузнец, пульс, огня, металлический вкус в воздухе. Орки всегда строили так, грубо, тяжело, надежно, без изысков. Их корабли не летели сквозь космос. Они шли, словно пешие воины по степи, с каждым шагом тяжелым и уверенным. И вот впереди показались первые эльфийские миры. Они сияли зеленым светом, и этот свет ложился на черные плиты орочьего корпуса так, будто пытался смягчить его углы. Планеты, оплетенные светящимися лозами, тянули к небу башни деревья, а на орбитах висели корабли, похожие на гигантские лепестки. В их обшивках текли световые линии, словно сок в венах. Они дышали. Они двигались почти бесшумно, скользя по эфиру, и рядом с ними орочья громада выглядела варваром на пороге хрустального дворца. Орки стояли у обзорных окон, их глаза сверкали отражением зеленого сияния. Кто-то ворчал, кто-то молчал, но все понимали – это другое. Здесь корабли пели вместо того, чтобы греметь. Здесь металл был мягким и послушным, словно его растили в садах. Но орки не отвели взгляд. Их сердца стучали в такт родным молотом, и каждый орк чувствовал. Да, это все очень красиво, но слишком уж чуждо для них. Корабль орков прошел мимо. Ни одной стычки, ни одного обмена залпами. Только взгляды. Тяжелые, настороженные. Эльфы смотрели на орков, как на бурю, приближающуюся из пустыни. Орки смотрели на эльфов, как на лес, что невозможно вырубить, но можно обойти. А потом пространство вспыхнуло огнями. Эта цель была целью их полета. Гоблинская станция. Она не висела в космосе неподвижно. Она крутилась, мерцала, переливалась всеми цветами, словно огромный карнавал, застывший между звездами. Огромные вывески на десятках языков зазывали: снадобье из костей драконов, двигатели нового поколения, иллюзии на заказ. Из люков станции выплывали маленькие корабли-дроны, обрызганные краской и рунами, и сразу возвращались назад, таща с собой только что доставленные к станции многочисленными кораблями грузы. А когда громада орочьего корабля приблизилась к ней, станция будто вздрогнула и тут же ожила вдвое сильнее. Фонари вспыхнули ярче, заклинания защиты засияли пурпурным светом, и на частотах, где обычно звучали сигналы безопасности, понеслись торговые крики. «Эй, воители с пылающих миров, у нас есть топливо, которое горит ярче вашего гнева. Орки, кузнецы космоса, купите молоты, что бьют громом звезд». На станции всегда кипела жизнь. Здесь пахло жареным мясом, озоном от перегретых кабелей, сладковатыми парами алхимических зелий. Музыка лилась из всех углов. Барабаны, свирели, механические трели. Толпы торговцев, заклинателей, пилотов и карманников бурлили в коридорах. Каждое лицо было хитрым, каждое слово – предложением. Орки вышли на своеобразный причал, и покрытие под их ногами зазвенело. Металл станции дрогнул от их тяжести. Они шагали в броне, их шаги отдавались эхом. И тут же вокруг них вырос рынок. Самые различные молодые гоблины, словно рой весьма назойливых насекомых, облепили их, протягивая амулеты, двигатели, драные карты. «Возьмите, возьмите!» — визжали они. «Это ключ к забытому храму, что висит среди звезд. Это руна, которая усилит ваш боевой клич втрое. А вот двигатель, орочьи братья, двигатель, что приведет ваш корабль к самому краю эфирных штормов и не даст ему погибнуть». Орки смотрели на все это без улыбок. Их лица были суровы, как всегда, но в глубине глаз у некоторых мелькала искра любопытства, потому что орки знали, что в этом торговом гомоне порой прячется истина. Гоблины любят кричать, любят обманывать, но именно у них чаще всего оказывается то, что может изменить исход войны. И вот так, впервые пройдя мимо сияющих садов эльфов и войдя в гулкую ярмарку гоблинов, члены команды орочьего корабля поняли, что космос — это не просто поле битвы. Это бесконечный рынок, где каждый продает, каждый покупает, и каждый готов за свой товар заплатить не только золотом, но и кровью. Внутри станции воздух был тяжелым. Казалось, что сама станция дышит, пахнет потом, дымом и пряностями. В коридорах мелькали огни вывесок, на стенах шептали руны, удерживая всю эту громаду от распада. И вот среди грохота рынков и скрежета перегретых кабелей распахнулись тяжелые створки, ведущие в зал Совета Синдикатов. Орки вошли туда медленно, гулкими тяжелыми шагами. Их доспехи, которые стали защитными скафандрами, теперь звенели как цепи. Их лица были суровы, и каждый нес в себе молчаливую угрозу. Но не мечи лежали в их руках, а кинетическое оружие. Но даже этих тяжелых винтовок было достаточно, чтобы в зале похолодало. Гоблины встретили их иначе. Они сидели за длинным столом, заваленным не бумагами, не оружием, а товарами. Амулеты, миниатюрные двигатели, банки с искрящимися зельями, карты, написанные на шкурах неизвестных зверей. Их пальцы постоянно двигались. Кто-то постукивал когтем по столешнице. Кто-то перекатывал в руках монету, кто-то рисовал на воздухе крошечные руны. Они улыбались, и их глаза блестели в предвкушении. Слишком широко, слишком резко, как у зверьков, что привыкли выживать в тени гигантов. «Великие кузнецы звезд!» — пропел первый гоблин с длинным хищным носом. «Мы приветствуем вас в сердце торговли. Здесь нет битв, здесь есть сделки». «Сделка или битва?» — глухо проговорил орочий вождь, массивный, с кожей цвета железа. «Разницы мало. За столом или в поле всегда выживает сильный». Его слова словно ударили по залу, как тяжелый молот по наковальне. Но гоблины не дрогнули. Они только хихикнули, переглянулись. Один из них вынул ножик, тонкий, блестящий, и, не глядя, начал вонзать его между пальцев на столешнице. Быстро, четко. Лезвие мелькало, как молния. «Вижу, вы понимаете правила», — сказал другой. «Здесь каждая сделка — это игра с ножами. Ошибся, остался без пальца или без целого клана». Орки молчали, и глаза блестели желтым светом. Вождь протянул руку, и один из его воинов медленно положил на стол боевой кинжал. Тяжелый, рунный, с лезвием, раскаленным изнутри. Дерево стола зашипело от жара. «Наши ножи не играют», — сказал вождь. «Они бьют в сердце». Воздух дрогнул. На миг показалось, что сейчас зальется кровью вся станция. Но гоблины лишь расхохотались. Тонко, громко, как стая птиц. «О, мы понимаем», — почти выкрикнул один. «И потому мы предлагаем товар, достойный таких воинов». Он хлопнул в ладони, и в зал внесли ящик. Когда крышку сняли, воздух вспыхнул синим светом. Там лежали кристаллы, эфирные сердца, способные питать корабль неделями. Орки медленно переглянулись. Эти кристаллы могли удвоить дальность их походов. Могли дать кланам то, чего у них никогда не было. Свободу идти дальше, глубже, чем когда-либо прежде. Но сделка еще не была сделкой. За этими кристаллами всегда скрывался нож.